Мировой парламент, выбранный всеобщим равным голосованием всех взрослых, никогда не согласится на сохранение миграционных и торговых барьеров. Нелепо предполагать, что народы Азии потерпят сохранение иммиграционных законов Австралии и Новой Зеландии, или что преимущественно промышленные страны Европы согласятся с политикой протекционизма в странах, производящих сырье и продукты питания. Пусть никого не обманывает, что в отдельных странах есть меньшинства, успешно сохраняющие привилегии, выгодные только им и вредные для большинства народа. Мы уделили этому явлению достаточно внимания. Можно предположить, что запутанность проблемы экономических последствий протекционизма приведет умы международных законодателей в такое смущение, что представители тех, кто несет ущерб из-за торговых барьеров, временно снимут свои возражения. Это не очень вероятно, но возможно. Но совершенно определенно, что мировой парламент, в котором представители пострадавших из-за существования иммиграционных барьеров сформирует устойчивое большинство, не допустит длительного их сохранения. Таковы упрямые факты, которые делают иллюзорными амбициозные планы по созданию демократического мирового государства или Всемирной Федерации. При существующих условиях такого рода проекты – утопия. Мы уже отметили, что сохранение иммиграционных барьеров против тоталитарных стран, ставящих своей целью мировое господство, вызвано требованиями военной и политической обороны. Было бы ошибкой утверждать, что в существующих условиях все виды иммиграционных барьеров выступают проявлением неправильно понимаемых эгоистических классовых интересов трудящихся. Однако, вопреки утверждениям широко распространенной в наше время марксистской доктрины империализма, капиталисты и предприниматели в качестве работодателей совсем не заинтересованы в существовании иммиграционных барьеров. Даже если согласиться с ложной посылкой, что прибыль и процент представляют собой удержанную предпринимателями и капиталистами часть продукта труда, которая по справедливости должна быть выплачена рабочим, все равно ни краткосрочные, ни долгосрочные интересы работодателей не требуют мер, повышающих ставки заработной платы внутри страны. Капиталу иммиграционные барьеры нужны в той же степени, что и социальполитик, неизбежным следствием которой является протекционизм. Если бы, как утверждают марксисты, в мире господствовали эгоистические классовые интересы большого бизнеса, торговых барьеров не существовало бы. При наличии экономической свободы внутри страны владельцы наиболее эффективных заводов не заинтересованы в таможенной защите. Они не стали бы требовать установления импортных пошлин, если бы им не нужно было компенсировать рост издержек, порождаемый прорабочей политикой. До тех пор, пока существуют миграционные барьеры, будут сохраняться более высокие ставки заработной платы в странах, имеющих более благоприятные для производства природные условия, как, скажем, в США, по сравнению с другими странами, менее щедро одаренными природой. До тех пор, пока сохраняются препятствия для миграции рабочих, тенденция к выравниванию ставок заработной платы действовать не будет. В условиях свободы торговли и сохранения миграционных барьеров в Соединенных Штатах будут развиваться преимущественно те отрасли, в которых заработная плата составляет относительно небольшую часть производственных издержек. А те отрасли, где доля расходов на заработную плату велика, швейная промышленность, например, будут сворачиваться. Вызванное этим увеличение импорта не повредит ни бизнесу, ни занятости. Все будет компенсировано увеличением экспорта товаров, которые в этой стране могут производиться с наибольшим преимуществом. В результате повысится уровень жизни как в Америке, так и за рубежом. И если некоторым предприятиям свобода торговли может быть опасной, то для страны в целом и большей части промышленности никакой угрозы нет. Главный аргумент, выдвигаемый в пользу американского протекционизма, а именно, что защита нужна для поддержания высокого уровня жизни населения, целиком и полностью ложен. Уровень заработной платы в Америке защищен иммиграционным законодательством. Тактика профсоюзов и трудовое законодательство ведут к фиксации ставок заработной платы выше уровня, который обеспечивается законами, ограничивающими иммиграцию. Но создаваемые такими методами социальные выгоды иллюзорны. В отсутствие импортных пошлин деятельность профсоюзов и трудовое законодательство привели бы либо к падению заработной платы, либо к безработице, потому что конкурентоспособность отечественной промышленности снижается, избыт продукции, соответственно, сокращается. А при наличии импортных пошлин результатом оказывается рост цен на те товары, которые нуждаются в защите из-за роста производственных издержек внутри страны. Это вредит интересам рабочих в роли потребителей. Инвесторы не страдают, если отечественной промышленности отказывается в таможенной защите. Они вольны инвестировать в тех странах, где условия обещают максимальную прибыль. Таможенная защита благоприятствует интересам только того капитала, который уже вложен в определенные отрасли производства. Лучшим доказательством того, что большой бизнес не получает никаких преимуществ от таможенной защиты, является то, что крупнейшие фирмы осуществляют производство в разных странах. В наше время гиперпротекционизма именно это является характерной особенностью компаний, ведущих массовое производство. Однако для них и одновременно для потребителей было бы много выгоднее, если бы они имели возможность сконцентрировать все производство на заводах, расположенных там, где условия производства особенно благоприятны. Полному использованию производительных сил препятствует не капитал или капитализм, как утверждают марксисты, а политика сдерживания и реформирования капитализма, которую Маркс называл мелкобуржуазной. Одновременно та же политика порождает экономический национализм и провоцирует международные конфликты, приходящие на смену мирному сотрудничеству в условиях международного разделения труда.